«Живу», — неопределенно протянул Митька. «А ты как? Привык к Москве-то?» «А куда денешься? Работа? Жена все на родину тянет. Да и хлопцы мои оба в Холмске родились в один день. А теперь во!» — он показал рукой с метра от пола. «Колька и Васька залпом появились на свет. Моя Стежка врёв? Да ты что, говорит, дурёха? Это же сразу два мужика. Мы их лет через 20 на чистое золото обменяем, килограмм за килограмм. Война-то какая прошла!» Разулыбалась, а сейчас рада. Растут, двоим веселее. Заметив взгляд Митьки, брошенный на массивную, обитую темно-коричневой кожей дверь с табличкой «Т. и Брюханов», Вавилов огорчился. «К вечеру не раньше будет, Тихон Иванович», — сказал он. «Давай так с тобой договоримся». Он бросил взгляд на часы. «Иди погуляй по Москве, кино сходи, а ровно 4 позвони мне вот по этому телефону». Заметно прихрамывая, он подошел к столу, записал номер и, аккуратно сложив бумажку вдвое, отдал Митьке. Тот сунул ее в карман. «Ты где остановился-то?» «Пока нигде. Вещи оставил на вокзале, в камере хранения. Но это мы устроим. Только не запаздывай». «Мне обязательно нужно Тихона Ивановича», — сказал Митька с требовательной интонацией в голосе, указывающей на твердость характера и непременное решение добиться задуманного. «Я понимаю», — улыбнулся Вавилов. «Ты его и увидишь, непременно увидишь. Пока, Дмитрий». Но Брюханова Митька не увидел в этот день ни в 4 часа, ни позже. И Вавилову пришлось устраивать Митьку в гостиницу. Только на следующее утро Дмитрий Волков вошел в кабинет Брюханова, и тот обрадованно поднялся из-за стола ему навстречу. Он усадил Митьку в кресло, угостил крепким душистым чаем с лимоном и сухариками, но, несмотря на радушный прием, было заметно, что Брюханов чем-то взвинчен, и Митька пожалел, что попал не в добрый час. Однако надеяться попасть к Брюханову вторично было нечего. «Как высоко не залети, а все что-то не ладится», — по простоте душевной подумал Митька. «Слышно, с бабой у него что-то. Молодая, уросливая, а так чего бы ему с утра такой тучей быть?» Брюханов, словно угадывая его мысли, подошел, выдвинул соседнее кресло, сел рядом, по-домашнему близко заглянул в глаза. «Ну что, разведчик, что, Дмитрий Сергеевич, трудно, а?» Весь напрягшийся для важного разговора, Митька от этого неожиданного откровенного вопроса сутулился, опустил плечи. «Я к вам, Тихон Иванович, не ради чего зря приехал», — сказал он, комкая папиросную пачку в кармане. «Неловко было беспокоить». «Давай сразу договоримся. Это оставь, Дмитрий Сергеевич. Ни к чему. На то и сижу здесь, чтобы беспокоили. Говори, что?» «Не могу больше, Тихон Иванович», — сказал Митька, глядя перед собой мимо Брюханова. «Куда хочешь пойду, а так больше не могу. Третий год по 70 граммов на трудодень перепадает. Не могу в глаза людям глядеть. Все норовлю в бок вильнуть. Тихон Иванович, вы не подумайте, я к вам не просто нюни распускать приехал. Войну всякое видел, ни черта, ни бога не боюсь. За этим бы не пришел, тут совсем другой табак». «Говори», — уронил Брюханов, крепко потирая переносицу. Сегодня с самого утра голову у него стянуло как обручем. И не помогли старые проверенные средства, ни тройчатка, ни крепкий чай. «Я к вам, Тихон Иванович, совсем особо пришел. Не хочу душу брехней сквернить. Я к вам, как если бы тогда в лесу, в 42-м летом, когда нас, помните, со всех сторон наглухо окольцевали, как если бы нам завтра смерть. Я в такой позиции вам поверю. Знаю, правду скажете.